Мало-помалу ветер улегся. По небу гнало к западу большие серые тучи, словно полинявшие от грозы. Снова проступила лазурь с еще более яркими звездами. Вскоре на востоке широкая красноватая полоса прочертила черно-синий горизонт. Волны, вздымаясь, вспыхнули внезапным светом, их пенистые гребни превратились в золотые гривы. Занялся день. Дантес неподвижно и безмолвно глядел на это величественное зрелище, словно видел его впервые. И в самом деле, за то время, что он пробыл в замке Ив, он успел забыть, как восходит солнце. Он обратился к крепости и долгим взглядом окинул землю и море. Мрачное здание, страж и властелин вставало из волн в грозном величии. Было часов 5 утра, море постепенно утихало. «Через 2-3 часа, — сказал себе Эдмон, — тюремщик войдет в мою камеру, обнаружит труп моего бедного друга, опознает его, будет тщетно меня искать и поднимет тревогу. Тогда найдут отверстие, подземный ход, спросят людей, которые бросили меня в море и, наверное, слышали мой крик. Тотчас же лодки с вооруженными солдатами пустятся в погоню за несчастным беглецом, который, очевидно, не мог уйти далеко. Пушечные выстрелы возвестят всему побережью, что нельзя давать убежище голодному и раздетому бродяге. Марсельская полиция будет уведомлена и отцепит берег, между тем, как комендант замка Ив начнет обшаривать море. Что тогда? Окруженный на воде, затравленный на суше, куда я денусь? Я голоден, я озяб, я даже бросил спасительный нож, потому что он мешал мне плыть. Я во власти первого встречного, который захочет заработать 20 франков, выдав меня. У меня нет больше ни сил, ни мыслей, ни решимости. Боже, Боже, ты видишь мои страдания. Помоги мне, ибо сам я не в силах помочь себе». В эту минуту, как Эдмон в полубреду от истощения, потеряв способность мыслить, шептал эту пламенную молитву, со страхом оглядываясь на замок Ив, он увидел близ оконечности острова Помек маленькое судно, подобно чайке, летящее над самой водой. Только глаз моряка мог распознать в этом судне на еще полутемной полосе моря генуэзскую тартану. Она шла из Марсельского порта в открытое море, и сверкающая пена расступалась перед узким носом, давая дорогу ее округлым бокам. «Через полчаса, — вскричал Эдмон, — я мог бы настигнуть это судно, если бы не опасался, что меня начнут расспрашивать, догадаются, кто я, и доставят обратно в Марсель. Что делать? Что им сказать? Какую басню выдумать, чтобы обмануть их? Эти люди — контрабандисты, полупираты. Под видом торговли они занимаются разбоем и скорее продадут меня, чем решаться на бескорыстное доброе дело. Подождем».